Делглиш и Кейт приехали в «Черный лебедь» по отдельности. Она возвращалась оттуда прямо в Ярд, а он ехал на северо-восток, в Рентхем-Грин, на обед с председателем и вице-председателем партийного отделения избирательного штаба Бероуна. После этого им с Кейт предстояло встретиться в Ярде во второй половине дня, чтобы, быстро выполнив некоторые формальности, связанные с предварительным следствием, отправиться на свидание, обещавшее оказаться гораздо более интересным, с любовницей сэра Пола Бероуна. Когда Кейт отпирала дверцу своего метро, Делглиш сказал: «Нам надо бы побеседовать с парой, которая ужинала здесь вместе с Лампартом и леди Бероун 7 августа. Они могли бы поточнее сказать, когда именно Лампарт вышел из-за стола, отправился за машиной и как долго отсутствовал. Пожалуйста, узнайте их имена и адреса, Кейт, хорошо? Лучше у леди, чем у Лампарта. И неплохо бы побольше разведать о таинственной Даяне Траверс. Согласно полицейскому отчету о несчастном случае, она в 1963 году эмигрировала с родителями в Австралию. Родители там и остались, а она вернулась. Ни отец, ни мать не прилетали ни на следствие, ни на похороны. Полицейские из участка Темс-Вэлли с трудом нашли кого-нибудь, кто мог ее опознать. Раскопали какую-то тетку, она-то и занималась похоронами. С племянницей, правда, не виделась больше года, но нисколько не сомневалась, что это она. И еще. Когда будете в доме 62... попытайтесь разузнать еще что-нибудь о девушке у мисс Мэтлок. Миссис Минс, вероятно, тоже может что-нибудь сообщить, сэр. Завтра мы первым делом встречаемся именно с ней. Кейт помолчала и добавила: в рассказе Хиггинса я обратила внимание на одну странность. Она как-то не вяжется с остальным. Значит, она тоже заметила эту несуразность, удовлетворенно отметил Делглиш и подхватил: такое впечатление, что в тот вечер все решили заняться водными видами спорта. Это почти так же странно, как рассказ Генри о Поле Бероуне в мокрой одежде, шедшем к реке, а не от нее. Кейт по-прежнему медлила, держась за ручку дверцы. Делглиш посмотрел на высокую изгородь из берез, отделявшую автомобильную стоянку от реки. Погода менялась. Если раннее утро было прохладным, переменчиво облачным, то теперь, оправдывая прогноз на вторую половину дня, в небе собирались грозовые тучи, накатывающие с запада. Однако было по-прежнему тепло для начала осени, и Делглиш, стоявший посреди почти пустой парковки, вдруг остро ощутил запахи разогретого металла и бензина, речной воды и согретой солнцем травы. Он жадно вдохнул их, словно школьник, прогуливающий уроки, и почувствовал зов воды. С каким удовольствием, будь у него время, он последовал бы за тенью той промокшей насквозь фигуры через ворота к покою речного берега. Кейт, выйдя из транса, в который впала на миг, открыла дверцу и села в машину. Но, похоже, ее охватило такое же настроение. Все это кажется таким далеким от той обшарпанной паддингтонской ризницы, задумчиво сказала она. Интересно, имеет ли она в виду, но не решается произнести вслух. Мы ведь должны расследовать убийство Бероуна, а не случайную смерть девушки, с которой он, может, и знаком-то был едва-едва. Но теперь Делглиш как никогда был уверен, что все эти три смерти — Траверс, Нолан и Бероуна — связаны между собой. И первая цель их визита в «Черный лебедь» была достигнута. Алиби Лампарда подтвердилось. Даже имея Порше, он вряд ли мог убить Бероуна и успеть прибыть сюда к 8:40.